Глава 61. Ночные гуляния. Несмотря на то, что Никиту никто особо не старался задержать, с учетом оформления всех формальностей его выпустили лишь в 12 часу, выдав направление в ближайшую больницу. Между прочим, ту самую, откуда парень сбегал прошлой ночью. Вот было бы совпадение, если бы его в этот раз опять встретила та же самая медсестра. Никита вышел на набережную и вдохнул мокрый речной воздух. Вокруг уже царила полная мгла, разгоняемая лишь светом редких уличных фонарей и завешенных окон. Людей вокруг, соответственно, тоже стало меньше, да их почти не было. Кажется, что весь город погрузился в сон, и парень подумал о том, что идти к Пиклсу за обещанным набором, наверное, уже поздновато. Впрочем, вряд ли у того на него много покупателей, так что можно будет забрать его и завтра. Хочется верить, что полицейский не обидится на него и не уйдет в отказ. А вот с духом на пепелище можно поговорить и сегодня. Да, теперь у Никиты не будет не только документов на дом, но и инструментов для работы, о которых Ева Локко просила позаботиться. Но завтрашний аукцион уже не отменить. Так что вопрос с поиском денег на недвижимость надо решать как можно раньше. И к черту формальности. Впрочем, спешить Никита все равно не стал. Прежде чем двинуться на Козью улицу, он быстро огляделся по сторонам и достал из кармана табличку с рунами, что всучил ему перед своим бегством мертвяк Нил. Кстати, никто из полицейских так и не бросился в погоню ни за ним, ни за Зорком. Так что теперь Никита мог быть уверен, что не зря старался, спасая у мертвия. Вот только теперь, правда, неплохо было бы вывести его из города, а то оно еще сожрет кого-нибудь из местных жителей, и такого парень себе уже точно не простит. «Ну же!» Никита аккуратно сложил друг с другом части деревянной таблички с рунами. И ничего. Неужели, в отличие от артефакта детектива, этот оказался одноразовым? Парень еще не успел впасть в траур, когда заметил, что на стыке половинок не хватает еще одного довольно крупного куска дерева. Быстро пошарив по карманам, он с облегчением обнаружил эту недостающую щепку и приложил ее на положенное место. Дощечка потеплела, вспыхнула красным светом, привлекая внимание выглянувшей из подворотни крысы, и снова стала целой и невредимой. Как бы провоцируя снова сломать и проверить, сможет ли это призвать мертвого мастера Нила или нет. «Но делать это я точно буду не в центре города», успокоил сам себя Никита, после чего выдохнул и побежал в сторону Козьей улицы. По дороге он думал о своих земных друзьях. Смогли ли они без проблем добраться до дома? И беспокоятся ли сейчас о нем? Еще он размышлял о своих силах, которые, пусть и благодаря стечению обстоятельств, но тем не менее позволили ему противостоять противнику, который был гораздо сильнее его. Правда, ему пришлось обратиться к силе своего духовного ядра, раньше отведенного ему дневником времени на отдых. И теперь Никита опасался, что это могло в итоге сказаться на его развитии. А то сейчас он 5 минут побегал с полной выкладкой, а потом, например, будет месяц расплачиваться за эту торопливость. На земле, в спортзале, даже просто на уровне их школы парень сталкивался с подобным и не раз. Впрочем, он скользнул внутрь себя, стараясь оценить возможные потери. И на первый взгляд все осталось без изменений. Озеро Силы было на месте. Кристалл тоже вроде бы был без повреждений и уже даже успел до краев наполниться энергией. Может быть, еще и обойдется? По крайней мере, парень старательно себя в этом убеждал, пока не добрался до места, где ему стало уже не до посторонних размышлений. Воровато оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что ни за ним, ни за котлованом от дома никто не наблюдает, Никита спрыгнул вниз и подошел к тому подвалу, где в прошлый раз общался с духом Евы Локки. «Эй!» Парень шепотом позвал свою знакомую и чуть не вздрогнул от страха, когда красные глаза вспыхнули буквально перед его лицом. «Ты пришел!» Спутанные волосы, знакомый голос. Это точно была Ева Локко. Но казалось, что она словно немного не в себе. «Ты купил дом, принес набор алхимика. Я обещала тебя научить, так?» Девушка словно потеряла контакт с землей, и ее ноги начали подниматься, поворачивая тело бывшей соперницы Марики по часовой стрелке. Никита завороженно смотрел на это зрелище, пока девушка-призрак снова не замерла. правда, на этот раз глядя на него сверху вниз. Или вверх ногами. Как будет правильно назвать такое положение между собеседниками? Все же на Земле ничего такого в правилах беседы никогда не было предусмотрено. Тут Никита понял, что его бьет мандраж. И еще он вспомнил слова дневника. «Никогда не доверяй призракам». Причем древняя книга умудрилась напомнить об этом даже в тот момент, когда из-за драки с Квинланом Зорком их жизнь висела на волоске. Возможно, все же стоит к этому прислушаться, особенно учитывая странности в поведении его собеседницы. В итоге Никита решил, что не стоит так спешить и что лучше он продолжит этот разговор при свете дня. По крайней мере, тогда Ева Лока вела себя более-менее адекватно. Может быть, и завтра утром все вернется на свои места? «Все готово. Я сейчас поднимусь и все принесу». Парень каким-то внутренним чутьем понял, что не стоит сейчас говорить призраку «нет», как и показывать, что он подозревает о грозящей ему опасности. И что же за невезение? В прошлый же раз так хорошо общались. Вот кто бы мог подумать, что встреча с призраком в полночь у прохода в подземный мир окажется плохой идеей? «Ты мне врешь». Ева Лока словно принюхалась к парню, а потом ее пасть начала раскрываться, моментально лишая девушку сходства с обычным человеком. Теперь она больше походила на змею, что окутала свою жертву туманными кольцами, и сейчас планировала ею подзакусить. Вот только девушка-дух, похоже, забыла не только о своем хорошем отношении к Никите, но и о том, откуда оно появилось. Если до этого парня уже начало потряхивать от страха, то сейчас, увидев эти уже знакомые ему черные дымные кольца, Никита словно воспрял. Он уже один раз расправился с подобным духом. Будет надо, сделает это еще раз. В крайнем случае, можно будет попробовать использовать шаг тени, провалиться вниз и сбежать через подземный город. Или использовать дощечку призыва и снова сразиться в компании мертвого мастера Нила. В общем, вариантов полно, и бояться точно нет никакого смысла.